С этим недугом пока, к несчастью, полностью справиться не удается. Однако усилия ученых привели к тому, что успехи в лечении рассеянного склероза достигнуты, и немалые, особенно в начальных стадиях болезни. Например, применение ряда гормонов иногда настолько улучшает состояние больных, что они становятся работоспособными. Во многих случаях удается добиться остановки процесса, особенно применяя средства, способные воздействовать на иммунную систему. Каков характер этого заболевания и как оно проявляется? Чаще всего рассеянный склероз начинается со слабых, нечетких симптомов. Появляется слабость в ногах или в одной ноге. Чуть неустойчивой становится походка. Со временем к этому присоединяется ощущение неловкости движений в руках, неточность координации, в ряде случаев задержка мочи. Клинические проявления этой болезни весьма разнообразны. Есть случаи, когда у человека на фоне полного здоровья вдруг перестает видеть один глаз. У одних больных впоследствии зрение внезапно восстанавливается даже без лечения, а у других нет. Бывает, что после постепенного начала заболевания и непрерывного нарастания симптомов, порой до параличей, внезапно под влиянием лечения или даже без него, все нарушения исчезают, функции восстанавливаются. Однако заболевание может вновь повториться, иногда неоднократно. Есть, правда, еще одно заболевание, очень сходное по своим проявлениям с рассеянным склерозом. Это острый рассеянный энцефаломиелит. Здесь колебания симптомов наблюдаются реже. Восстановление иногда происходит более легко, но далеко не всегда полно. Лечение при этом заболевании проводится такое же, как и при рассеянном склерозе, но эффективность его всегда выше. Чем еще, кроме медикаментозного лечения, можно облегчить состояние подобных больных? Есть много способов. Но при каждом из них совершенно обязательно лечение у врача, хорошо знающего данного больного. К сожалению, об этом приходится постоянно говорить, так как больные часто буквально мечутся от врача к врачу, а то и, услышав о каком-то новшестве в лечении, летят за тысячи километров с последней надеждой. В результате оказывается, что методы лечения примерно одинаковы везде, как одинаковые результаты, а время может быть упущено. Что же необходимо делать помимо лечения? Это организация режима, включая нормальный сон и правильное питание. И хотя при этих заболеваниях наши лечебные возможности ограничены, мы добиваемся гораздо больших результатов, если больной неукоснительно выполняет все врачебные рекомендации, касающиеся поведения. Когда мы выписываем такого больного из стационара, обязательно даем ему памятку, в которой сосредоточены основные советы бытового характера. В ней указано, в частности, что нашему пациенту противопоказаны смена климатических поясов, даже на короткое время.